Содержание. Татьяна Розанова. Память. Мужская жизнь. Умереть в Париже. Храм Наньсы. Таинство. Разговор с ушедшим. Японская литература и Кодзиро Саридзава.